Он один из первых после кончины императрицы получил Анинскую ленту, был потом генерал-прокурором и пользовался неограниченной доверенностью государя. От природы Обальянинов был очень умный человек, с быстрым соображением, но мало учен и по нашему времени, так что едва-едва умел писать, а был, однако, человеком государственным и не последним. Он не знал иностранных языков, не говорил и даже не понимал, и вообще не любил ничего иноземного. Находившись долгое время при дворе и в обществе людей высшего круга, он немного понатерся, умел себя держать очень прилично своему званию, но в разговоре заметно было, что он не получил настоящего обучения. Характером он был крут, был честен, благороден, но жестковат и очень настойчив. Вот ничтожный случай, который может показать, до чего он был требователен, чтобы его воля была исполнена безоговорочно. Он был охотник до цветов, и когда купил горушки, очень занимался своим садом и любил, чтобы было много цветов, и строго запрещал их рвать. Какая-то соседка приехала к нему в деревню со своим сыном, мальчиком лет 10 или 12. Пред обедом мальчик просится идти погулять в саду. Обальянинов и говорит ему: «Иди, гуляй сколько угодно, но сохрани тебя Бог, ежели ты у меня сорвешь цветок. Заставлю съесть, слышишь? Уговор лучше денег». Пошел мальчик в сад и, нагулявшись вдоволь, возвращается оттуда. Обальянинов подозвал его к себе. «Ну что, голубчик, набегался, натешился и цветов не рвал?» «Нет-с». После обеда пошли в сад гулять все гости и сам Обальянинов. И тут он, где-то в кустах, подсмотрел пучок нарванных садовых цветов. Ему тотчас пришла мысль, что, верно, мальчик гость нарвал и потом бросил, струсив. Он поднял цветы и, держа в руках, подошел к гостям и пристально и строго посмотрел на мальчика. Тот весь так и посоловел. Обальянинов подозвал мальчика и спросил его: «Что говорил я тебе, когда ты просился гулять в сад?» Мальчик молчит, опустив голову. Он опять его спрашивает. Нельзя не отвечать. «Чтоб я не рвал цветов». «А это что? Кто это рвал?» Пришлось признаться. «Я обещал тебе, что заставлю тебя съесть. Так ешь же сейчас все, что нарвал». Все думали, что он хочет пугнуть мальчика и постращать за слушание, и засмеялись, видя испуг мальчика. Но каково же было удивление всех, когда увидели, что хозяин не шутит и настоятельно требует, чтобы ребенок ел цветы. «Петр Хрисанфович, простите моему сыну, он виноват. Более не будет этого делать», — говорила мать. «Может быть, тут вредные цветы», — сказал кто-то из гостей. Что же? Поставил на своем. Заставил мальчика все съесть до последнего листика и, кроме того, выдрал еще за уши, приговаривая: «Это за то, что ты солгал и запирался». Мальчика стало рвать. «Ничего», — говорил Обальянинов, — «вперед будет умнее. Не беспокойтесь, не умрет». Однако, говорят, у бедного мальчика была потом горячка от испуга, что лили от вредных цветов. Этот рассказ я много раз слышал и от бабушки, и от матушки, которая почти всегда мне его повторяла, когда мы ехали в горушки к Обальянинову. И я в детстве на него всегда смотрел с ужасом и страхом, и, конечно, никогда и не подумал посягнуть на его цветы. Внук. Лицом Обальянинов был очень некрасив. Худощав, большой нос луковицей, впалые глаза со строгим взглядом, волосы очень редкие на всей голове и так плотно выстрижены, что ухватить нельзя. Он был бы довольно высок, если бы не держал себя согнутым. Думаю, что это было от привычки, а под старость, когда он не мог уже ходить и его возили по комнатам в креслах, голова его до того нагнулась, что чуть не на коленях лежала. Это была уже немощь.